Все святыня и отчина, начиная от сада в Михайловском, который в самом начале 50-х был начат моим дедом, на моих, тогда еще почти младенческих глазах. Здесь прошли мое детство и юность, до сих пор вспоминаю восстановление дома Осиповых Вульф в Тригорском и чувствую, как горят ладони от занос. Мы, мальчишки, сортировали тогда доски для грядущего дома Лариных. Здесь уроки незабвенного хранителя, множество незабываемых встреч с этим мудрецом и подвижником. Синичья гора, святыня еще и потому, что не менее сотни сверстников моего отца головы тут свои за нее положили, изгоняя с нее фашистов, превративших ее в укрепленную дотами и дзотами высоту. И меня сюда не пускают, мне не дают войти в мою святыню. Я чувствовал, что одновременно и холодею всем телом от растерянности, ведь и вправду не брониться же с пастырем православным, и что кровь закипает во мне от обиды и гнева. Так и стоял я в оцепенении, глядя прямо в глаза игумену. И не знаю, чем бы кончилось это стояние, если бы не спас положение мой приятель. Рука моя почувствовала успокаивающее пожатие его руки, а потом раздался его примирительно-просительный голос, исполненный обычной для него грубоватой и простоватой доброжелательности. — Ну, отец Сергий, ты уж не сердись на нас. Это друг мой из Москвы, в школе мы вместе учились, он тут ненадолго. Мы только зайдем да выйдем, так что сделай исключение, ради Христа, пусти, пожалуйста. Позже он признался мне. Гляжу на тебя, а вид у тебя еще тот, жутковатенький. Ну, думаю, сейчас он психанет, сцепятся они с игуменом, потом греха не оберешься. Ладно, проходите, — резко бросил игумен. Столь же резко, как на плацу, повернулся и зашагал впереди нас по свежерасчищенной от снега дорожке, а потом вверх по крутой каменной лестнице. Одет он был в черное длиннополое пальто с барашком воротником. Такие пальто обычно носят все церковные служители. Шел он широким шагом, и черные полы подрясника мели снег, а из-под них поблескивал почищенный хром сапог. И черная скуфья, островерхая шапочка из бархата, была слегка посеребрена снежной пылью, видимо, упавшей на нее то ли с крыши, то ли с кроны одного из вековых деревьев Синичьей горы. «И не мерзнет же!» — неожиданно подумалось мне с удивленным сочувствием к наставнику святогорской братии. И тут же, воспользовавшись тем, что он чеканил шаг много впереди нас, я полушепотом спросил своего спутника. «А чего это ты с ним на «ты»? Вы что, давно знакомы?» «С ним-то?» — сам себя переспросил мой бывший одноклассник. И я с удивлением увидел некое смятение на его лице, словно он не знал, как ответить на столь простой вопрос. Да, в общем, не так давно. Тут его голос обрел твердость и уверенность с прошлой весны, с тех пор, как они здесь по-настоящему обустраиваться стали. Знаешь, по-честному-то говоря, этим монахам не позавидуешь. У них тут и вправду ни кола, ни двора. Голые стены, а сверху, от ихнего начальства, подмоги большой тоже им ждать не приходится. Начальство? Оно, брат, везде начальство, что у нас, что у них. Но вот они и вышли на меня, а хозяйство-то наше здешнее, ты же видел вчера, многоэтажное, мы им и транспортом, и стройматериалами, и еще многим чем помогаем, когда можем. Так что, можно сказать, и дружим мы с ним. «Вы им это ясно», — сказал я. «А они вам что?» «Они нам что?» Мой приятель на секунду задумался, а потом подмигнул мне. «Секрет фирмы, брат?» «Нет, не без взаимности, конечно. Когда-нибудь поведаю. А вообще-то, — он еще раз подмигнул мне, — главное, они там помогут». И он показал пальцем вверх. «Ну да, этот поможет. Жди». Кивнул я в сторону чернеющего впереди нас игумена. Из него иголки во все стороны торчат. Не то слово, согласился он. Колючий мужик, до лютости тяжелый бывает. Но знаешь ли, с ним не так все просто. Это, конечно, кадр не из прежних батюшек. Я по нем, если хочешь, вообще сужу о том, что с верой может быть дальше. С православием нашим, то есть. Тут, скажу тебе, надо без розовых очков смотреть. Да уж догадываюсь. Ну да, что я тебе-то объясняю? Ну, слава Богу, пришли, сказал он, переводя дух, когда мы поднялись наверх горы по заледенелым ступеням. Вот и могилка. Ладно, он еще сильнее понизил голос, увидев, что пастырь стоит вблизи, у беленой стены храма, и смотрит на нас. Ладно, я тебе о нем потом, позже расскажу. И мы пошли к могильной ограде, к мраморному обелиску, зачехленному, как всегда, зимой, стеклянным параллелепипедом. В который раз я подхожу сюда, подумалось мне, когда я прикоснулся к металлической ограде, в 200-й, в 300-й, ведь впервые мне довелось увидеть это надгробие, когда на нем еще были заметны следы от взрывов и осколков, когда храм стоял еще без купола и крыши, лишь могучие стены его выдержали огненную бурю военного лихолетия. И вдруг я заметил, что мой приятель детства расстегивает молнию на своей легкой спортивной сумке. Через миг он достал из нее 4 красные розы, и они легли на белый снег и на белый мрамор. «Наши, из нашей теплицы», — не без гордости молвил он, надевая шапку. А игумен, убедившись, что мы поднялись, обогнул собор, и вскоре в тишине раздался четкий стук его шагов по каменному крыльцу паперти.